Следующие три дня мы так и двигались по дороге. Горы давно остались далеко позади, река тоже пропала. Обедали мы в трактирах, обычно на открытом воздухе, где меня все так же кормили с ложечки. Ночевали или в трактирах, или снимали номера на постоялых дворах, а один раз в отеле небольшого городка, куда заехали вечером. На второй день нас догнали те две кареты. И выходило, что ехали мы в одну сторону с одной скоростью, и на остановках всякий раз встречались, и даже ночевали в одном месте. Конные воины, что мои, что их, вполне дружески между собой общались. Группа же молодых людей при виде меня постоянно что-то говорила, будто в ожидании чего-то, и чем больше я не обращал на них внимания, тем больше они распалялись и заводились. Тем более девушки явно подначивали парней, провоцируя их. А утром четвертого дня, когда мы выходили с постоялого двора, дорогу мне перегородили два парня из той компании. Что они сказали, я не понял, но явно что-то оскорбительное. Командир десятка пытался было встать между нами, но я положил ему руку на локоть и нажимом велел уйти в бок, что тот и сделал, подчинившись. Пара, все больше распаляясь, продолжала говорить, а я, также не понимая, слушал, слегка улыбаясь. Но когда один сплюнул мне под ноги... Два удара, два нокаута. Левой и правой я нанес почти одновременные удары, отчего оба парня, старше меня явно года на 4-5, легли на плиты у входа в постоялый двор. Перешагнув через тела, я направился к своей карете, которая уже была готова двигаться дальше. По пути я остановился и откровенно насмешливо посмотрел на обеих девушек-дворянок, что так подначивали на конфликт со мной своих трех парней. Третий сейчас стоял рядом с ними у открытой дверцы их кареты. Я сделал движение рукой, и моя щека ритмично вздулась согласно движениям руки. Не имею понятия, знают ли тут, что такое минет, но лица обеих девушек пошли крупными красными пятнами. Похоже, знают. И, усмехнувшись, я подошел к своей карете. Мне открыл дверцу молодой слуга. Я забрался внутрь и сел, мельком обернувшись. Мне кажется, время замерло. Все застыли в шоке, включая моих конных воинов, которые проводили меня выпученными глазами. Правда, они быстро пришли в себя, и все задвигалось. Старший слуга сел в салон, и мы поехали. Но слуга теперь всю дорогу, сидя напротив, задумчиво изучал меня, пытаясь поймать мой взгляд. Так что пришлось постоянно смотреть в окно. Кажется, старый опытный слуга начал что-то подозревать. Это меня не особо опечалило, не сейчас. Так позже все дошли бы до мысли, что со мной что-то не так. Да, а тренироваться надо, костяшки слегка повредил. Далеко мы не уехали. Уже через час нас догнали и остановили дворянчики, требуя возмездия. Они были красными от злости, а на подбородках налились синяки. Ничего себе! Это что, тут практикуются детские дуэли? Не кажется ли, что весовые категории разные? Да и возраст тоже. Но нет, я даже из кареты не вышел, не дали. Все старший слуга разрулил. Не знаю, что он им говорил, но успокоить смог, а потом, достав ту шкатулку, поработал с синяками, убрав их. Напоследок низко поклонился дворянкам. Похоже, он за меня гнул спину, извиняясь перед соплюшками. Хм, мне даже стыдно стало. Я виноват, а он пригибается. Возраст-то у него солидный. Ну да ладно, ситуацию разрулить смог. Группа молодежи покатила впереди, а мы следом. А на лице слуги так никаких эмоций и не проявилось. Он так и сидел напротив меня с надменным видом. Вот только я стал замечать, что когда он смотрит на меня, стараясь это делать, когда я этого не вижу, взгляд его меняется. Как оказалось, двигались мы к реке. На ней был крупный город с речным портом. В порту нас ожидало судно. Меня вывели и сопроводили в каюту, но я там недолго пробыл. Вышел из кормы, облокотившись о перила, с интересом наблюдал, как распрягли лошадей, завели в специальное стойло на корабле, а карету вручную закатили на борт, закрепив канатами, чтобы не каталась. Точно не скажу, пока мало информации от увиденного для анализа, но вроде судно не принадлежит родственникам моего тела, скорее всего, просто зафрахтовано. доставить карету в одну сторону и вернуться с ней и с одним дополнительным пассажиром обратно. Солдаты, обиходив лошадей и приветливо общаясь с матросами, мелькали у люка, ведущего вниз, похоже, обустраивались в кубрике, а вот оба слуги устроились в соседней с моей каюте. И часа не прошло с момента нашего прибытия, как с помощью буксировки шлюпкой судно было выведено из порта и, уже подняв паруса, направилось вниз по течению. А меня знаками позвали вниз. Похоже, обед готов. Особых разносолов не было, но я все равно поел с удовольствием, после чего вернулся на палубу наблюдать за работой команды и ходом судна. Ну и дополнительно, когда говорили вокруг, старался понять, что то или иное слово означает и к чему применимо. Посудина, на борту которой мы находились, оказалась на удивление ходкой. Видя, что мне все интересно и палубу покидать я не собираюсь, мне принесли стул и камзол. На реке было не особо прохладно, но близился вечер, и он мог пригодиться. Ветер был попутный, так что до вечера мы преодолели приличное расстояние и приблизительно за полчаса до наступления темноты подошли к берегу, где явно находилась оборудованная стоянка. И тут я, плюнув на все и не обращая внимания на удивление присутствующих, скинул с себя всю одежонку, включая исподнее, и, встав на перила, под остерегающий крик старого слуги, сделав изящный пируэт, тут метра три было до поверхности реки, красиво вошел в воду. Отлично! С вестибулярным аппаратом у парня все в норме было. Проплыв под водой метров 20, я вынырнул подальше от судна и стал резвиться. То нырял, то брасом плыл, то на спине. Вода быстро сняла утомление от поездки, восстановила меня, а накупавшись, я направился к берегу, где у кромки воды, поджав губы с полотенцем в руках, меня ожидал старый слуга. Хотя обычно такие мелкие услуги и работы проводил молодой. И что он этим хотел сказать? Пока я купался, на лужайку вынесли складной столик и стул. На стол расстелили белоснежную скатерть, расставили посуду, но впервые слуги стояли рядом, готовые подать все, что необходимо, но кормить меня явно не собирались. Насмешливо глянув на них, ну, раскрылся я, раскрылся, чего уж теперь, спокойно взял приборы и стал ужинать. Старый слуга смотрел за тем, как я принимаю пищу, с очень странным выражением лица. Я бы его назвал «счастливым, что ли». А когда он укладывал меня в каюте, то стал задавать вопросы. Это было впервые с момента нашей встречи. То, что это вопросы, я понял по интонации, на что я лишь пожал плечами и, указав на стул, вопросительно посмотрел на него. Потом показывал на разные предметы мебели и также вопросительно смотрел, пока тот не догадался начать озвучивать, как тот или иной предмет назывался. Очень радостным голосом озвучивал. «Ну, вот и хорошо. Может, немного язык подтяну. Не знаю, сколько нам плыть, но все свободное время пущу на это. Похоже, опытный, но строгий учитель у меня теперь появился». Наше плавание по реке длилось 3 недели. Это с учетом того, что 5 дней мы простояли в одном месте, пережидая непогоду. И с утра до вечера мы со старым слугой занимались обучением. Местный язык оказался не особо сложный. По крайней мере, за 3 недели я запомнил порядка 300 слов. Теперь все прекрасно понимал и даже мог формировать простые фразы. Старый слуга не мог не нарадоваться. Правда, на все мои вопросы по теме прошлого этого тела он предпочитал отмалчиваться, так что ответа я так и не получил. Мол, прибудем к моим родителям, и те сами все расскажут. Ну и я тоже о себе молчал. Считали, что я не мой дворянчик, молчун. Пусть и дальше так считают. Но я хоть узнал, в чье тело попал, и ранее предполагал, что родители имеют высокий статус, а тут полностью подтвердил свою догадку. Старый слуга сообщил, что теперь мое имя — граф Арнес Вивьен Арбиной. Я сын герцога Вивьена Гур Арбиноя и герцогини Бьянки Дей Арбиной. Отец адмирал, командующий военным флотом империи Эмини, по территории которой мы уже какую неделю плывем. Мать, считай, домохозяйка. Однако у Арнеса имелись 3 брата и 2 сестры. Арнес был самым младшим, и со слов несколько замявшегося старого слуги, младший братишка у старших популярностью не пользовался, да и видели они его мало. Арнеса держали в самом дальнем поместье на границе империи. Кстати, тут-то я и узнал, как паренек попал в рабство. Да просто. На поместье напали и сожгли его. После 3 месяцев мытарств Арнеса вернули за выкуп. Отправился за ним доверенный слуга герцога, Лучин. Так вот, именно Лучин до 6 лет заботился об Арнесе, пока, видимо, родители не убедились в слабоумии сына и не отправили с глаз долой. Последнее я сам додумал. Так логичнее. Такие важные, известные люди, адмирал флота, и чтобы сын урод? Так что правильно сослали. А мне теперь что делать? Сегодня мы прибывали в столицу империи, находившуюся в устье реки. То, что мы до моря добрались, я и так чуял. Йодом запахло. Пока море не видно, но уже час как по берегам набережные с обеих сторон пошли и сплошные застройки. 2-3-этажные дома, каменные. Большая столица, я даже не ожидал. Как пояснил Лучин, столица в основном вытянута вдоль реки, а поместья или загородные дома с приусадебными участками находятся на окраинах. Дальше будет крепость и дворец императора. Рядом особняки видных людей города, включая отца Арнеса. Своим я его не считал, да и как тут посчитаешь? Пообщаемся, как сможем, и расставим все точки над «и». Перед герцогом я маскироваться не собирался. Главное — поговорить с ним. По ходу беседы и решу, говорить или нет. Как пойдет. Лучин наверняка доложит о просветлении в сознании младшего сына. Вот по результатам и буду отталкиваться. Когда река расширилась, и облагороженные набережными берега остались позади, я увидел в центре устья на острове ту самую крепость, а слева на берегу дворец императора и район элитных особняков. Когда Лучин говорил о крепости и о дворце императора, я думал, что это одно и то же. А нет. И красивый вид оказался. Судно стало поворачивать к пристани, но не влево ко дворцу и особнякам, а вправо, где был крупный порт, как речной, так и морской, как я понял. Там мы и пришвартуемся. Причина проста в таком решении. Карету скатить на берег можно было только здесь. Около часа длилась выгрузка, после чего мы устроились в карете и покатили в город. На другую сторону столицы через реку перебрались на одном из 6 паромов, действовавших на реке. К нашему поместью, большому, я бы сказал, мы подкатили уже вечером. Солдаты отправились в казармы, так как они числились в личной сотне адмирала, его гвардейцы. А мы, въехав на территорию поместья, подкатили к входу в особняк. Ну вот, казалось бы, и час икс, сейчас все и решится. Однако, к моему удивлению, встречали меня только слуги, которые отнесли сундук с моими вещами в одну из комнат во дворце, где я и остался ждать. Лучан куда-то подевался. Никто из семьи так и не встретил, да и не увидел я их. В комнате оказалось ростовое зеркало с очень дорогой рамой, фигурно вылитое из бронзы с украшениями. Тут были сцены охоты. Встав у зеркала, я внимательно осмотрел себя. Да уж, хлюпик с тощими плечами и цеплячей грудью. 3 недели, как делаю зарядку и силовые нагрузки, а внешне это никак не сказалось. Ладно, хоть загорел хорошо, вон кончики волос выцвели. Мне мой вид понравился, а физическое состояние я подниму. Вот подстричься обязательно нужно, совсем оброс. А вот и Лучан. Постучавшись, он вошел в спальню и, слегка поклонившись, сообщил: «Ваше сиятельство, ваш отец и ваша мать просили передать, что они находятся на званом ужине у императора и будут поздно. Ваша встреча с ними откладывается до завтра». «Хорошо, Лучан, благодарю. У меня есть несколько вопросов, и я хотел бы их прояснить». «Вы неправильно фразы построили», — поправил меня учитель и объяснил, как нужно, так что я исправился, ну и поинтересовался по поводу магии и магов. «Магия есть, и маги тоже». «Это редкость?» Слуга задумался, прежде чем ответить. «Видимо, вопрос не самый простой». «Маги есть, не так много, как нужно, но есть». «Ты лечил меня теми камнями. Это работа мага?» «Мага-создателя», — поднял тот палец. «Это большая редкость. В столице их всего 36. А остальные тогда кто? Они маги. Кажется, я понял. Спасибо. Лучан, иди отдыхай. День выдался тяжелым. Как прикажете, ваше сиятельство. Но как же отход ко сну? Не волнуйся, я и сам справлюсь. Но так не принято. Я никому не скажу, не беспокойся. Лучан еще раз поклонился и покинул мои покои, как я понимаю, временные. Адмирал, со слов Лучана, мужик суровый, боевой офицер, и от него можно ожидать чего угодно. Кстати, самая большая пикантность в даунизме Арнеса в том, что после рождения его обручили с дальней родственницей императора. У них разница всего в 2 месяца. Арнес был старше, и это обручение официально зарегистрировано и подтверждено церковью. Просто так не разорвешь. А жених – идиот. И это из разряда анекдотов. То-то младшего сынка в дальнее поместье сослали. Я не удивился бы, если бы нападение на поместье было организовано самим папашей. Погиб сын. С адмирала и взятки гладки. Всем это удобно. А тут раз – выкуп просят. И куда деваться? Выкупил. Так что, чую, действительно разговор непростым выйдет. Ладно, спать пора. Завтра будет видно, что и как.